Глава 13. Дверь уборная отворилась, и передо мной оказалась Кэрри. Немного растрепанная, с пылающими щеками, но в своей собственной одежде. Между прочим, совершенно чистенькой. Схватившись за сердце, она замерла на пороге. «Эмили, темные боги, как же ты меня напугала!» «Прости, я не нарочно», — пробурчала я и отступила, пропуская ее внутрь. Хотела сразу же уйти, но подумала, что мы так и не выяснили отношения. Пока я решала, как начать непростой разговор, Кэрри пустила воду, умылась и пригладила волосы, а потом повернулась ко мне. «Нам надо поговорить», — выпалили мы хором и удивленно уставились друг на друга. Повисла неловкая пауза. «Эмили, я тебя не бросала, просто тебя не было и не было», — заговорила первая Кэрри. «Ну да». А ты спокойненько ждала меня, но не удосужилась сходить и проверить, почему это я до сих пор не пришла. Если бы не магистр Харикейн... «Это я отправила его за тобой», — перебила меня Кэрри. «Он обещал все уладить, вот я и не переживала. Он ведь тебя нашел? Нашел. Вот видишь. Кстати, а что случилось-то?» «Гилберт случился», — нехотя ответила я. «Твой жених был здесь?» — Кэрри вылупила глаза. «Как видишь». «И что ему понадобилось?» «А ты догадайся». Кэрри подошла ближе, положила руку мне на плечо. «Эмили, он тебя обидел!» Наговорил гадости, хватал за руки. Зачем-то призналась я. Наверное, в глубине души мне было необходимо этим с кем-то поделиться. Но он ушел. Магистр Харикейн помог ему покинуть территорию Академии. Я с удовольствием вспомнила выражение лица Гила, когда его подхватил вихрь. Кэрри улыбнулась и, понизив голос, затараторила. «Эмили, дракон увидел, что я волнуюсь и все время оглядываюсь. Подошел, справился о тебе. Ну, я ему и сказала, что ты должна была давно быть здесь, а он отправился проверить, что с тобой случилось. Это же здорово, правда?» Кэрри пыталась заглянуть мне в глаза. Возможно, я выглядела глупо, со своими придирками, и мне стоило извиниться перед ней за свои резкие слова, но я не могла себя заставить, не могла, и все тут. В этот момент в туалет ввалились уже знакомые мне девицы, весьма недовольные и замотанные в разорванные куски серой ткани. Кэрри смерила их недоуменным взглядом, но ничего не сказала. «Идем в столовую, нужно поесть и восстановить магию перед последним испытанием», предложила я нейтрально, спеша на выход. «Мой резерв полон, но поесть не откажусь», — поддержала меня Кэрри и поинтересовалась. «Кстати, а что с твоим платьем?» «Сгорело». «Ох, зато твоя одежда уцелела. Как-то это странно?» «Ой, ничего странного. Я пропустила все препятствия, которые мне не понравились. Например, огонь — совершенно не моя стихия. Я даже пытаться не стала». «Ясно». «Эмили, как думаешь, что будет на последнем испытании?» «Даже не представляю». После столовой мы снова собрались в холле, куда нас отвели на второй этаж. «Эмили Миарон!» — объявил старшекурсник, дежуривший у двери аудитории, где должно было проходить финальное испытание. Мое имя назвали самым первым, и я растерялась. Эйфория от удачного прохождения уже выветрилась, зато вновь одолела волнение. Даже руки немного задрожали. Я не представляла, что меня там ждет, и спросить было не у кого. «Леди Миарон, здесь?» — повторил старшекурсник. «Я здесь, здесь!» — откликнулась я, пробираясь к нему. «Проходите, пожалуйста!» — распахнул он передо мной дверь. Я оказалась в сумрачном зале, где пахло пылью и чем-то знакомым и не слишком приятным. На небольшом возвышении полукругом стояли столы, за которыми сидели члены комиссии и еще какие-то незнакомые мне маги. Венса Харикейна среди них не было. «Представьтесь!» — холодно потребовала строгая женщина с хищным взглядом и недовольным выражением лица. Вся какая-то угловатая, серая. Она выделялась среди прочих, и почему-то я сразу подумала, что именно она тут главная. «Эмили Миарон из Санвели», — зачем-то добавила я, и женщина поморщилась. «На какую специальность претендуете?» Вообще-то перед ней лежало мое личное дело, где я все это уже написала. Но раз уж она хочет услышать от меня дизайн и чарование швейных изделий, внутренне подобравшись, ответила я четко и громко. Женщина снова недовольно поморщилась. Ощущение, что у нее ко мне какая-то личная неприязнь. Или, может, это персональная нелюбовь к творческим людям? И что же такого уникального вы умеете, чтобы государство тратило на вас средства? Под ее колючим взглядом я окончательно растерялась. Я могу менять свойства тканей, могу придумывать новые фасоны. Прозвучало, скорее, жалко. Могу. Леди Миарон! Женщина щелкнула ногтями по моему делу. За последние 5 лет в Сами подготовили примерно 150 дизайнеров. Согласитесь, мир моды не рухнет без вашего участия. Нет, конечно, но ведь... Строгая леди тяжело вздохнула, словно я была назойливой мухой, которая никак не желала улетать в открытое окно. Скажите-ка, то, что на вас надето, вы... изготовили сами? Да. Выражение лица моей собеседницы стало таким кислым, словно она выпила целый бутыль уксуса. «Да поняла я, поняла. Я тебе почему-то не нравлюсь, но это же не повод принижать мои способности». «Согласитесь, что оно посредственное. Я не дизайнер, но не вижу ничего особенного, вы даже не потрудились использовать стандартные чары». «Ну, конечно же, не потрудилась. Я не собиралась в этом долго ходить». Да и глупо было тратить резерв, зная, что впереди ждет еще одно испытание. Простите, но в свою защиту скажу, что на мне было совершенно другое платье. Оно пострадало, когда я проходила полосу препятствий. А это я сделала на скорую руку, чтобы не выглядеть оборванкой только. Значит, вы и есть та самая девушка, которая поразила комиссию своим внешним видом? Что-то мне подсказывало, что это ей заранее было известно, и мое подтверждение не требовалось. Я злилась, но чувствовала, что гонор показывать не стоит. Да, я скромно потупилась, пряча молнии во взгляде. «Тогда вам тем более нечего здесь делать, милочка. Мало того, что ваш дар ничего особенного из себя не представляет, так еще и резерв нестабилен. Скачет между восьмеркой и пятеркой. Всплеск, что мы наблюдали, может быть случайностью». Опять же, аура дракона могла повлиять на результаты замеров. Но можно ведь измерить еще раз? На этот раз буду давить на артефакты изо всех сил. Теперь я ученая. Губы строгой леди сжались в тонкую полоску, а грузный мужчина, сидящий слева от нее, поинтересовался. А полагаете, у замминистра финансов есть время заниматься подобной ерундой? Замминистра финансов? Вот она! Удивлены! Усмехнулась женщина. «Я решила лично проконтролировать, на кого будут потрачены средства из казны. И вы меня не убедили. В следующий раз первичный отбор должен быть строже». Грузный мужчина кивнул. «Но, может, я все-таки продемонстрирую вам свои способности? Хотите, зачарую что-нибудь?» Схватилась я за соломинку, судорожно соображая, чем бы поразить эту Грымзу. «У вас уже был шанс это сделать, но вы его упустили». «Пятый сектор, да? Комната со всякой всячиной?» — догадалась я запоздала. «Верно, но вы не воспользовались возможностью в полной мере. Извините, следующий». Словно прибитая пыльным мешком, я покинула круглый зал. Замминистра финансов только что уничтожила мое будущее. «Эмили, ты куда?» Кэрри попыталась схватить меня за руку, когда я проходила мимо. «Домой», — бросила я, не останавливаясь. Голос звучал хрипло, словно в горле застряли осколки разбитых надежд. «Доберешься сама, дорогу знаешь. А я не хочу здесь больше оставаться». «Ладно, но... все ведь хорошо», — донеслось мне уже в спину. В словах Кэрри слышалась искренняя надежда. Я отрицательно мотнула головой. На крыльце мне встретился декан Дарментар. «Леди Мирон, что вы здесь делаете? Испытания проходят на 2-м этаже». Он назвал номер аудитории, где я натерпелась позора. «Я знаю, но для меня оно уже закончилось». «И как? Судя по вашему лицу, не...» «Верно. Замминистра финансов полагает, что мой дар не важен для Империи». «О, Эмили, мне очень жаль. Я уверен, что вы не менее талантливы, чем ваша старшая сестра». Холодный эльф взглянул на меня с искренним сочувствием. «Спасибо вам большое, декан Дарментар. Мне приятна ваша поддержка и то, как вы тепло отзываетесь о Релии». Эльф кивнул. «Поверьте, в Сами не считают, что творческая направленность дара бесполезна. Совсем наоборот. Это ведь Академия искусств». «Благодарю за участие, декан Дарментар. Я ценю». «Главное, не падайте духом. Некоторые решения подобны опавшей листве. Подует ветер, и ее унесет. Но корни останутся, и весной деревья снова оденутся в зелень. Обязательно приезжайте осенью. Вы поступите без испытаний. Я вам это гарантирую». «Это потому, что здесь училась моя сестра?» — спросила я без энтузиазма. «С чего вы взяли?» «Тогда я поняла. Магистр Харикейн, да? Он за меня замолвил словечко. Если так, то мне не нужны никакие поблажки», — возмутилась я, совершенно позабыв, что осенью вряд ли здесь окажусь. «Нет же, дело не в этом. Комиссия высоко оценила находчивость и упорство при прохождении полосы препятствий. Кроме того, нас покорили ваши таланты, изобретательность. Да, вам определенно не хватает знаний, но ведь вы только еще собираетесь учиться, а не выпускаетесь, верно?» Он ободряюще улыбнулся мне. Слова эльфа очень меня растрогали. «Ну-ну, дитя мое, не стоит лить слезы. Эльф по-отечески приобнял меня за плечи. «Погуляйте по городу, полюбуйтесь столицей. Керн весной великолепен. На Вишневой улице уже были? Там такие сладости продаются, мигом поднимут настроение. А завтра приходите на официальное оглашение результатов. Вдруг что-то удастся изменить. Я ничего не обещаю, но иногда чудеса случаются». «Спасибо вам, декан Дарментар, правда». На этом мы и расстались. Декан был прав. Но после бессонной ночи голова была тяжелой. Усталость и провал на испытаниях давили на плечи, поэтому я прогулялась только до дома. Оказавшись в особняке, приняла ванну, переоделась, немного полежала на спине прямо на полу и поняла, что не знаю, куда себя деть. Ненавижу, когда руки опускаются. Дурацкое чувство. «Эмили!» — тянула Анита. «Может, поговоришь с Рейлей или с мамой?» «Не сейчас». Я поднялась с пола и отправилась бродить по особняку, заглядывая в комнаты, изучая обстановку. Сестренка сумела сделать так, чтобы уют благотворно влиял на моральное состояние. Вон и декан Дарментар подтвердил. Видимо, так оно и было, потому что совсем скоро я успокоилась. В конце концов, не убьет же меня Гилберт. А я всегда могу стать ему невыносимой женой. Превращу его жизнь в такой хаос, что он будет от меня бегать и только порадуется, если уеду учиться в академию. «Нет, нужен план понадежнее», — пробормотала я, проходя очередную комнату. «Не хочу за него замуж и точка. Но как же мне расстроить эту свадьбу с наименьшим ущербом?» Так я изобрела в покое Кальтера и Рейли на втором этаже. В очередной раз зевнув, покосилась на уютную кровать в спальне. Немного полюбовалась на живые портреты на стенах. Особенно мне нравился тот, где Кальтер целовал мою сестренку, а затем они вместе создавали салюты, снежинок и цветов. Оба просто излучали счастье. «Какие же вы милые!» Я улыбнулась, радуясь за родных мне людей. Стоило бы вернуться к себе и поспать, но вместо этого я отправилась на балкон, выходящий в садик. Там было много вечно зеленых растений, семена которых Кальтер привез с севера. Кусты весенней невесты уже украсились белоснежными цветами. Высокий решетчатый забор густо облетала живая изгородь. Маленький пруд весело поблескивал на солнышке водной гладью. Ажурная белая беседка и садовые качели в эльфийском стиле радовали глаз. Красиво и уютно. Решив еще немного подышать свежим воздухом, я забралась в подвесное плетеное кресло. Несмотря на удивительную погоду, в тени было прохладно. Разместившись на удобных подушках, поджала ноги, а потом еще и плед на себя натянула. Раз, другой оттолкнулась рукой от перил. Качаться точно в люльке и глядеть на небо было здорово. На ветках деревьев уже распустились молодые листочки. В воздухе стоял сладковатый аромат свежести и новой жизни. Полное умиротворение. Позабыв на время о своих проблемах, я отрешилась от всего и уснула. Разбудили меня голоса.